Глава 14. Кэллум. Никлас практически не изменил задание, которое придумал я. Грех – зависть. Или выявление такого паттерна, как сравнение себя с другими. Несмотря на то, что я был золотым мальчиком, и мое детство прошло в абсолютной и даже чрезмерной любви родителей, я все равно вырос с ощущением того, что недостаточно хорош. Родители всегда требовали от меня большего. Каким бы идеальным, красивым, умным, примерным, гордым я ни был, им было мало. Я ощущал это всей поверхностью кожи. Их любящие, но оценивающие взгляды оставляли невидимые стигматы на моем теле. Когда я смотрел на себя в зеркало, я видел того, кем все хотели меня видеть. Безупречный костюм, уверенная улыбка, идеальная осанка. Мама всегда говорила, что я ее гордость. Ее любимый мальчик. Отец хлопал по плечу после каждой спортивной победы или успешно сданного теста. Но внутри бесконечно гложущее чувство, что меня оценивают и не принимают, безусловно, медленно сжирало меня изнутри. От этого росла неуверенность, нарастали комплексы. Они и требовали огромного освобождения. Я самоутверждался за счет своих шестерок, свиты, создания собственного братства с пафосным названием «Дьявольская семерка» и полного погружения в изучение гипноза. Даже сейчас, спустя столько лет, я помню те вечера, когда сидел в своей идеально чистой комнате среди кубков и медалей и чувствовал себя самым одиноким человеком на свете. Каждое достижение казалось недостаточным. Очередная похвала приравнивалась к ожиданию обесценивания, потому что оно всегда за ней следовало. Я научился улыбаться, когда хотелось кричать. Научился быть тем самым золотым мальчиком, коллекционирующим дорогие часы, которого все так любили. Но кто любил настоящего меня? Того, кто иногда просто хотел быть обычным. Того, кто мечтал совершать ошибки без страха разочаровать всех вокруг. Она появилась в моей жизни одновременно, чтобы спасти и чтобы разрушить. Говоря «она», я имею в виду подругу моей матери Реджину Голден. Именно она научила меня получать удовольствие от боли и забывать обо всем вокруг. Я был совсем юн, когда она совратила меня. Многие из воспоминаний о том времени просто стерты из моей памяти. Их выместили бесконечный стыд, подавленный гнев, страх разочарования родителей и того, что они могут отказаться от меня, если узнают, какой я грязный на самом деле. И нихера, мать ее, не золотой. Каждый день, когда я закрывал глаза, я вздрагивал от одной лишь мысли о том, что может случиться, если родители узнают страшную правду обо мне. Мой незрелый ум не осознавал того, что моей вины в происходящем нет. Стыд плотной стеной сковывал грудную клетку, как и нарастающая обида на женщин. И я научился вымещать их на особях женского пола с избытком. Причинял боль десяткам из них и получал извращенное удовольствие от их жалостливых эмоций и таких смешных чувств, раз за разом самоутверждаясь за счет их убогих реакций. Без всяких сожалений я разбивал сердца и топтал осколки, забывая очередную жертву, как только ставил галочку напротив ее имени в своем мысленном списке. Аврора сломала эту систему. Она растоптала меня, стала триггером на этой злосчастной вечеринке. Всю свою жизнь я сравнивал себя с другими, а она одним взглядом сравняла меня с землей. Я не знаю, через какой зеркальный и иллюзорный лабиринт проходила в итоге Аврора, но могу лишь догадываться, что ее воспоминания были связаны с сестрой. Именно там хранится какой-то важный ключ к ее личности, важный триггер, повернув который можно открыть ларец Пандоры. А я? В своей части испытания я испытывал боль снова и снова, получая от этого колоссальное удовольствие и мечтая умереть от стыда и налипшей грязи одновременно. В любом случае, все это было иллюзией. На самом деле, зеркальный лабиринт представляет собой маленькую комнату с мастерски расставленной подсветкой и видеопроекциями. Именно они создают безумный эффект полного погружения в происходящее на экранах. Он не проходит, пока иллюзии не удается разбить. Судя по тому, что Ава уже здесь, справилась она достаточно быстро. Правда, смотрит она на мое тело так, словно видела, как 10 девушек избивали меня хлыстами во главе с Реджиной Голден в маске. И сейчас явно выглядит шокированной тем, что я жив и весьма здоров. Суть идола – катать психику человека на эмоциональных качелях, выводить на чистую воду и раскрывать личности самые теневые стороны, которые люди подавляют в себе и прячут при свете дня в обычной жизни. Иногда, лишь коснувшись дна или даже пробив его, можно в полной мере оценить и ощутить, что тебе по-настоящему важно и кто ты на самом деле. Я стою у самого края бассейна, мысленно представляя, как за спиной сгущаются тучи. Раскаты грома заставляют Аврору вздрагивать, но она не отрывает от меня своего изучающего и манкого взгляда. Девушка пялится на меня так, словно видит в первый раз, и этот взор выворачивает мне кишки наизнанку. Снова и снова я ощущаю прочную связь между нами, которую невозможно разорвать. Наши души словно сплетены воедино и вынуждены танцевать танго на краю обрыва, пока не распутаются какие-то важные узелки, в которых запутались наши судьбы и разум. Разум. Иногда я настолько увлекаюсь созданной самим собой игрой, что начинаю сомневаться в реальности происходящего. Но, тем не менее, каждая вспышка молнии абсолютно реальна. Она озаряет террасу и освещает Аврору белым светом. «Иди ко мне, девочка!» Мягко говорю напуганной Аве, замечая, насколько сильно она дрожит, опасаясь каждой новой небесной вспышки. Срываясь с места, она подбегает ко мне на цыпочках. Инстинктивно расставив руки в стороны, я заранее чувствую, что она запрыгнет на меня с ногами, и именно это она и делает. Подхватываю принцессу за бедра, прижимая к своим и к паху. Сладкий стон срывается с ее губ. Она обхватывает мое лицо дрожащими ладонями и исступленно шепчет, внимательно разглядывая и поглаживая мое лицо. «Ты такой красивый, Кэллум!» – оценивает меня она. Возможно, мои догадки верны, ведь кровь и свежие шрамы по всему телу едва ли сделали бы меня более привлекательным. «И такой чистый!» – мурлычет девушка, утыкаясь носом в мою шею. «Ты пахнешь как дом, как самое безопасное место на земле!» Огромная ледяная глыба в грудной клетке тает от ее слов. Я не сентиментален, но, черт возьми, она невыносимо сладкая, нежная, уязвимая сейчас. Такая маленькая и чувственная в моих ладонях. Смогу ли я устоять? Иногда я хочу расторгнуть все договоренности с дядей и остаться с Авой здесь навсегда. С другой стороны, я могу позволить себе минутную слабость, договориться с Никласом и, урвав свое, закрыв гештальт, двигаться дальше. Возможно, для того, чтобы избавиться от зарождающихся чувств, лучшим решением будет позволить себе прожить эти чувства, соприкоснуться с нежностью. Я никогда не занимался чувственным сексом. Либо причинял боль, либо трахал все, что движется. Единственное, что могло замедлить или как-то разнообразить этот процесс, это игры со связыванием и дыханием. Но так или иначе я получал удовольствие не от женщин, а только от власти и контроля над ними. От их боли. Я словно менялся ролями с Реджиной и наказывал ее в каждой женщине, которая попадалась на моем пути. «Смотри, не влюбись в меня», — ласково отвечаю я, прижимаю ее к себе как можно крепче и ближе. Хочу ощущать ее кожа к коже. Ее аромат делает все пространство живым, вибрирующим, наполненным смыслом. «А что, если так?» Признавая свою слабость, отзывается Ава. Она не спорит со мной, не играет, не избегает своих чувств вопросом или угрозой «Смотри сам, не влюбись в меня». Она признает, что, возможно, она проиграла. И это меня чертовски обезоруживает. Я не могу нападать на нее, не могу контролировать ее, не могу обращаться с ней грубо, как привык это делать с другими женщинами. Если, конечно, она сама не даст понять, что этого хочет. Впервые в жизни меня пугает невозможность потерять контроль, а шанс причинить боль. Ее искренность и открытость выбивают почву из-под ног. «Тогда нам обоим придется несладко», — шепчу я, проводя пальцами по ее щеке. Кожа такая нежная, что я боюсь оставить след. «Я не умею любить Ава. Не знаю, как это делается». Она прижимается ближе, и я чувствую, как бьется ее сердце. Быстро, часто, созвучно с моим. Ее доверие ко мне, как хрупкий хрустальный шар, Одно неверное движение, и осколки уже не собрать. Может, нам стоит научиться вместе? В ее голосе слышится улыбка. Я закрываю глаза. Внутри все сжимается от странного чувства. Страха и надежды одновременно. Впервые в жизни мне хочется не брать, а отдавать. Ты не представляешь, насколько это опасно. Произношу я, но мои руки уже скользят по ее спине, запоминая каждый изгиб. Очередная вспышка молнии озаряет пространство, а за ней следует разрушительный раскат грома, от которого кровь стынет в жилах. Боишься? С тобой? Нет. Тону в омуте ее глаз, ощущая, как внутренний дикий зверь буквально преклоняет перед ней голову. Мы падаем в бассейн вместе. Одним слитным движением срываемся с края, и на мгновение время замирает. Чувствую, как она доверчиво прижимается ко мне всем телом, а потом нас накрывает толще воды. Она обнимает нас теплым коконом. Ее платье превращается в невесомое облако вокруг стройных ног. Я не отпускаю ее руку даже под водой. Другой рукой обхватываю за талию, притягивая ближе. Ее волосы растворяются в воде темным ореолом, щекочет мое лицо. Мы всплываем вместе, жадно хватая воздух. Капли стекают по ее лицу, путаются на ресницах. Она выглядит как русалка. Дикая, прекрасная, неукротимая и полностью моя. Безумно красивая, что щемит в области ребер. Она инстинктивно отплывает от меня, пятясь назад, к бортику бассейна, где мы уже оба можем достать до дна. Почему тогда убегаешь от меня? Мне тревожно из-за грозы. Не могу здесь находиться. Пойдем в дом. Ава упирается в стенку бассейна. Дождь усиливается. Капли скользят по ее коже и опадают вокруг нее, создавая причудливый танец на поверхности воды. Ава прекрасна, когда напугана. Мириады крошечных всплесков подпрыгивают, как серебристые искорки, прежде чем раствориться в общем водовороте. В этом хаосе есть своя гипнотическая магия, непреодолимые притяжения, но я не спешу, наслаждаясь эстетичной картинкой. Неспешно приближаюсь к Аве, стараясь двигаться медленно, чтобы не испугать ее еще больше. Когда мои ладони касаются ее лица, она вздрагивает, но остается на месте. Ее кожа прохладная от дождя, а в глазах читается тревога и что-то еще. То, чему я пока не могу дать название. Глаза в глаза, даже наше дыхание настраивается на один ритм. Ты только что сказала, что я твой дом. На одном выдохе напоминаю глупышке я и припадаю к ее губам своими. Язык раскрывает строптивые и упрямые, но тающие и податливые губы. Голову кружит от ее вкуса. Член реагирует на близость почти с обнаженной авророй молниеносно. Стояк ощущается настолько болезненным, что единственным вариантом хоть как-то облегчить боль остается обхватить аврору за талию под водой и прижать ее бедра к своему паху. Руки смело опускаются ниже, и вот я уже жамкаю сочную задницу, прикрывая глаза от наслаждения. Из горла выходит непроизвольный рык прямо ей в губы, но она дразнит меня, отстраняясь от глубокого поцелуя. Второй рукой я сжимаю ее шею, вновь возвращая к себе, и поглощаю уже с легким нажимом и насилием, прекрасно чувствуя и осознавая, что она не против этого. «Мне нельзя ее!» «Я найду выход. Что-нибудь придумаю. Есть варианты. Я могу обойти условия Никласа. Блядь, да у меня нет других вариантов. Я не могу уже сдерживаться». Яйца гудят, а в груди печет. Хотя последнего ощущения я вообще не помню. Именно сейчас, в данную секунду, я настолько теряю голову от ее близости, что готов трахнуть ее, даже если это будет стоить мне свободы и всего смысла жизни. Возможно, когда я кончу в ее тугой дырочке, это помутнение пройдет. Навсегда исчезнет. А восстанет лишь галочкой в списке моих побед. У каждого мужчины есть такой лист. Но сейчас весь мир кружится только вокруг ожидания момента, когда я войду в нее. И я предвкушаю. Хочу ощутить его быстрее и одновременно пытаюсь растянуть настолько, насколько это возможно. «Кэл, остановись!» — вторит губы тревожная принцесса. В карих глазах плещется страх. «Я не могу. Это неправильно. Вокруг камеры. За нами наблюдают. Это все бред и...» «А если это последний день в твоей жизни?» Мы тут ходим по краю. Понимаю, что звучит как манипуляция, но в условиях, в которых мы оказались, нельзя сказать, что это неправда. Ты слишком много думаешь, пока жизнь проходит. Я не могу отключить голову. Она слегка откидывает голову, а я в эту секунду не упускаю момент, чтобы затянуть губами нежную кожу на ее шее. Влажная, такая сладкая, трепетная до одури. Не могу позволить себе. Я отключу. Усмехаюсь, не в силах поверить, что вообще уговариваю девушку открыться мне. Обычно достаточно взгляда для того, чтобы одежда и даже трусики моей жертвы для траха оказались в области щиколоток. И я за тебя решаю и несу здесь ответственность. Слушай, что я говорю. Приказываю властно, обхватив скулы девушки. Очередной раскат грома заглушает часть моих слов, но Ава послушно кивает и крепче обхватывает меня ногами под водой. Аврора! Как бы сильно я ни сопротивлялась Кэллому, желание ощутить его становится практически невыносимым. Я не могу подавлять свои желания, не могу сдерживать себя. Куда проще жилось, когда их вовсе не было. Но про «проще» мне стоит забыть. Как раньше уже не будет. Никогда. Обхватывая меня ладонями за талию, он рывком вытаскивает меня из воды. И вот я уже сижу на краю бассейна, зажимая его широкие каменные плечи коленями. Не в силах оторваться от его обрамленных густыми черными ресницами синих глаз, что напоминают цвет шторма, разворачивающегося сейчас за его плечами. Он медленно проводит пятерней по всему моему телу, ласкает каждый миллиметр властной ладонью, от которой исходит мощь и сила. Он словно окутывает меня волшебным одеялом, под которым мне ничего не угрожает. Это расслабляет, заставляет доверять. И я теряюсь в его томительных ласках и движениях, даже не представляя, что меня ждет. Инстинктивно откидываюсь на локти, а Кэллум, словно только этого и ждал, с нажимом раздвигает мои ноги. Ему не нужно особое приглашение. Он не затратил даже секунды на то, чтобы как-то предупредить меня или приготовить к тому, что будет происходить. Лишь шепнул нечто вроде многообещающего. То, что ты считала фригидностью, как видишь, лечится довольно быстро. Его пальцы скользят по влажным лепесткам моих нижних губ, и Кэл с удовлетворением на лице погружает их в меня. Выругивается матом, заставляя меня задуматься о том, что он считает меня до боли сексуальной. И как же... «Кэл, стоп! Я не могу! Ты не можешь трахнуть меня на этом больном реалити-шоу?» «А разве я собираюсь тебя трахать? Я вылежу тебя так, что ты забудешь свое собственное имя. Черт!» Это последнее, что срывается с его губ, прежде чем Кэл припадает чувственными губами к моему интимному местечку. Шок, аффект, невероятные незнакомые прежде эмоции окутывают меня, затягивают водоворотные вихри, потому что я просто теряюсь в ощущениях и не понимаю, как поцелуи другого плана могут быть настолько приятными. Он буквально несколько минут назад целовал мой рот и шею, а сейчас он выделывает все то же самое, но уже между моих ног. Инстинктивно хватаю влажные волосы Кэлла. Черт, это так сладко! Направляю его чуть ниже, находясь в диком шоке, что позволяю себе нечто подобное. И все-таки чертовски приятно смотреть на то, как мужчина, которого все считали идолом, мужчина, которого ты частично ненавидишь, нападает на тебя, как оголодавший зверь. Мистер Торнтон выглядит в таком ракурсе так, словно бы мог вытворять это целую вечность. Он явно собирается меня съесть, и я просто растворяюсь в ощущениях того, как его язык скользит по чувствительному месту. Все мое тело начинает вздрагивать от лижущих и всасывающих прикосновений. Я даже не чувствую стыда, желания закрыться или спрятаться. Все ощущается естественным и диким, немного первозданным. Мы словно напавшие друг на друга дикие животные, нашедшие пару по запаху и феромонам. И я правда забываю свое имя, когда он продолжает эту пытку мучительно долго. Растворяюсь в удовольствии, не обращая внимания на раскаты грома и вспышки молнии. В этом мире есть только его язык, способный довести меня до высшей точки наслаждения. И я кричу, практически вжимая его голову в область между ног, чтобы ощутить его ласки как можно глубже. «Ах, да! Сильнее!» Прошу я, перед тем, как оргазм волнами накрывает мое сдавшееся в его плен тело. «Сильнее будет, когда я буду глубоко в тебе», — рычит Кэл, шлепая меня по заднице, вдоволь насладившись видом того, как я кончаю, ощущая на своем теле тысячи капель дождя. «Может, остановимся на этом?» — хихикаю я, пытаясь закрыться платьем, скрестить и поджать ноги. Я не уверена, что готова. Девственность может быть огромной преградой к тому, чтобы получить удовольствие от более реальных ласк. Радует только то, что моя фригидность осталась где-то в далеком прошлом. «А вы эгоистка, мисс Хейс?» Кэл выпрыгивает из бассейна, вытягиваясь на сильных руках. Его упругие мышцы с проступающими венами напрягаются, заставляя меня любоваться его мощью и широкими плечами. Влажные волосы облепляют красивое лицо, а мокрая одежда прилипает к его чертовски горячему телу. «Напрашиваешься на наказание?» Кэл помогает мне встать, и я вновь запрыгиваю на него, крепко обвивая мужчину ногами. Чувствую себя нереально легкой в его руках, словно он не прикладывает усилий, когда держит меня. «Ты слишком долго пользовалась моей благосклонностью. Пришло время хорошенько отработать вздор и непослушание». С мягкой угрозой выдыхает мои губы. От его слов низ живота сладко сжимается. «Я только что кончила, но мне мало. Я снова мокрая. Мне недостаточно поверхностного оргазма. Хочется чего-то нового, большего. Я не представляю, как его инструмент может полностью войти в меня, но все мое тело пылает предвкушением этого момента». Наши губы вновь переплетаются в диком танце. Он целуется, как бог. Наши языки бьются в нежной, но воинственной и всепоглощающей схватке. Его вкус дурманит, и я не могу представить, что в мире есть более приятное занятие, чем пребывать с ним в этом ядовитом дурмане и близости. Если Кэлум Торнтон — яд, я выпью его до дна добровольно, и мне не нужно противоядие. Я не замечаю, как он переносит меня в пространстве. Я упираюсь спиной в трясущееся от грома стекло. Ногами по-прежнему обвивают торс Кэллума, пока он заводит мои запястья над головой и толкается в бедра. «И каким будет мое наказание?» С вызовом интересуюсь я полушепотом, сдергивая подбородок. «Довольно нежностей, принцесса!» Срывающимся от вожделения голосом отрезает Кэл. «Пора взрослеть, девочка. Таким и будет твое наказание!» Обещает он и, поставив меня на пол, быстро разворачивает грудью к стеклу. «Ты можешь аккуратней?» Пытаюсь возникать я, но он затыкает мой рот ладонью. Шлепком по заднице заставляет меня прогнуться в пояснице, и вот ровно через секунду после этого я ощущаю, как мое платье вновь задрано до талии, а что-то горячее, массивное, твердое, настойчиво елозит между моих ягодиц. Кэллум шипит, замирая у входа в мое лоно, источающее такие соки, что у меня бесстыдно течет по бедрам. Черт, я не знаю, что со мной сделало пребывание на этом шоу. Из зажатой монашки я стала развратной шлюхой, что вертит задницей, пытаясь получить внутрь член. Плевать, я хочу его. Если не получу, поцарапаю стенку, разобью стекло, умру под ударом молнии. Он нужен мне. Ты нужен мне. Едва ли не плача, признаюсь я. Насколько сильно, детка? Его рык над ухом, покусывание мочки дарит россыпь мурашек по всему телу. Дрожу, ощущая упругую головку, которую он готов разорвать то, что ему причитается. «Не заставляй умолять. Ты нужен мне!» Прошу я, упираясь ладонями в стекло. «Мне плевать, сколько глаз на это смотрит!» «Мне не плевать!» Раздается ответ Кэллума. «Я не хочу, чтобы на тебя смотрел кто-то, кроме меня. Но пока я не решил этот вопрос... Я обещаю, что тебя никто и пальцем не тронет. А если тронет, я его уничтожу». «Не давай обещаний, которых ты, возможно, не сможешь сдержать. Я действительно думаю, что здесь все может развернуться так, как мы сами того не ожидаем. Мы не сможем остаться в живых вместе. Выберется отсюда только один». «Тогда стоит поддаться искушению, пока мы живы». Все происходит довольно быстро. Его пальцы касаются моего входа, легко заходя внутрь. «Черт, ты готова, детка! Прости, у меня нет презервативов, но я чист!» До меня не сразу доходит смысл его слов. а в следующую секунду я уже чувствую, как его твердый член разрывает меня изнутри. Сначала он наполняет меня медленно, и в этот момент я даже забываю, как дышать, лишь растворяюсь в новых ощущениях, шокированная происходящим. Боль есть, но она терпимая, растягивающая и вязкая, но его жаркие поцелуи в шею отвлекают меня от неприятных ощущений. Наконец, он входит в меня до упора, шлепнув яйцами по попке. Черт, да охереть! Так вот, значит, что это, блядь, такое? Он словно живет внутри меня, отдельной, мать его, жизнью. Пульсирует и увеличивается, и я, как полная идиотка, не могу не удивляться этому. «Нравится ощущать мой член внутри», — глухо шепчет Кэллум. «Скажи мне, принцесса, я люблю грязные разговоры. Ты, умничка, даже не пикнула. Тебе больно?» Нервно сглатывая, ощущая, как все тело пылает огнем, а между ног буквально происходит извержение вулкана. Кэл ласкает мой клитор пальцами, и я бесстыдно двигаю задницей, пытаясь дать себе больше ощущений. «Не совсем. Мне больше любопытно и приятно, чем больно». «Крови нет. Ты точно девственница?» Усмехается Кэл, и я лишь робко киваю в ответ. «Знаю, что да, потому что я сталкерил тебя несколько лет. Романов за тобой не замечено». «Что ты делал?» Лишаясь дара речи. «Всего лишь издалека наблюдал за тобой, детка. Я не смог остаться равнодушным к единственной девушке, что смогла поставить меня на место». «Если бы я знала, что ты так хорошо ощущаешься, я бы этого не сделала», — мурлычу я. «Ты привыкла уже?» Его губы касаются моего плеча, осыпают затылок и зоны рядом короткими поцелуями. «Хочу трахать тебя. Уж больно ты тугая и сладкая. Но не хочу причинять тебе боль. Черт!» Не дожидаясь моего ответа, он заводит мои запястья за спину и начинает делать именно то, что озвучил. Трахать меня. Медленно, быстро, чувственно, горячо. Я не знаю, как он это делает, но он на 100% знает, когда надо ускориться, когда замедлиться и как поставить мои бедра, чтобы попадать в самое чувствительное место внутри, упираясь туда раз за разом. В воздухе стоит не только запах грозы, но и жаркого, хоть и первого секса. Но я не чувствую, что мне нужно что-то уметь или стараться, чтобы ему понравиться. Кэллум управляет процессом сам. Я полностью растворяюсь в том, как он ведет этот танец. Он целует меня, трогает, жамкает, лижет спрытью оголодавшего льва, накинувшего на избранную самку из своего прайда. Я не замечаю поверхностей, на которых мы трахаемся, смену поз. Я просто плыву по течению, полностью погружаясь в процесс. Стоны и крики только и успевают слетать с моих губ. И я не знаю, что меня заводит сильнее. Мои вскрики, его сдерживаемое рычание или шлепки влажных и переплетенных тел. Прежние оргазмы не были такими яркими, потому что я не сжимала его внутри себя в тугие тиски, не ощущала мощную струю спермы, выстреливающую в меня, накачивающую изнутри. В беспамятстве я кричу: «Сильнее! Умоляю, сильнее!» — ощущая его последние, самые мощные толчки в мое тело. Не представляю, сколько прошло времени, но гроза закончилась. Не помню, как я оказалась сверху него и раздетая, получая удовольствие от того, как он выкручивает мои соски пальцами и ласково лижет их языком, проникая внутрь. Содрогаясь на нем всем телом, я едва дышу, продолжая волнообразные движения сверху Торнтона. Он покидает меня, но только крепче прижимает к себе, ласково щекоча пальцами спину и поясницу. Зажимает ягодицы, засасывая кожу на шее. Черт, я познала абсолютное слияние и не знаю, смогу ли жить дальше без этого. «Боже, что это было?» — шепчу в ее губы. «Это же чистой воды наркотик». «Сочту за комплимент». Его грудь быстро поднимается и опадает, а когда я прикасаюсь к его грудной клетке, то чувствую, как сердце Кэллума стучит так часто и порывисто, что буквально бьется о мою ладонь. «А ты огонь, детка». «Я жутко неопытная и...» Теряюсь, пряча лицо в ладонях от смущения. Страшно представить, сколько у Кэллума было по-настоящему горячих штучек, способных удовлетворить любое его желание. А я? Я — это просто я. Он всем управлял, он меня направлял. Я не прикладывала никаких усилий, чтобы сделать эту близость фантастической. И осознание того, что ему достаточно просто меня такой, какая я есть. И нет. Ты была 10 из 10. Такую тебя я и хотел. Даже жаль, что очень скоро ты станешь моей испорченной девочкой. С нежностью в голосе обещает мне Кэл. Черт, я вновь таю и возбуждаюсь, не в силах освободиться из его рук. Картинно дую губы. Я думала, что я 100 из 10. Ты гребаная бесконечность. Он сладко целует меня в губы, и все мои сомнения в том, что ему понравилось, растворяются. Я снимаю лапшу с ушей, мистер Торнтон, но говорить красиво вы умеете. Я удобно устраиваюсь на груди Кэллума, окончательно потерявшись в пространстве. Мне даже не верится, что нужно идти на какое-то голосование и продолжать проходить испытания. И не верится, что эти райские минуты могут быть разбиты в клочья. Думаешь, я просто говорю? Ты не доверяешь мне? Моя сестра всегда говорила, что мужчины способны на любые сладкие речи, лишь бы затащить девушку в постель. И единственная причина, по которой они продолжают говорить их после секса, это то, что они хотят повторно затащить ее в постель. Но это ничего не значит для мужских особей. Для вас секс – это всего лишь спорт. Я с ней согласен, отвечает со снисходительной улыбкой Торнтон. Но с тобой все иначе, Аврора. Я не понимаю, почему ты до сих пор мне не доверяешь. Боюсь, что ты разобьешь мне сердце, честно признаюсь я. Поэтому не спешу отдать тебе его в руки. Тогда я отдам тебе самое ценное, что у меня есть. Я не сразу замечаю, как Кэллум снимает часы со своего запястья. Массивные, роскошные, поблескивающие в лунном свете бриллиантами и белым золотом. И что же это? Свое время. Торнтон берет мою руку и защелкивает свои часы на моем запястье, словно стальной наруч. Табун мурашек атакует тело. «Разве часы дарят мне к расставанию?» Закусив губу, интересуюсь я. «Это особая традиция в нашей семье. Мужчины надевают свои часы на запястье той женщины, которую считают единственной, той, с кем хотят разделить свое время». Его пальцы нежно поглаживают мое запястье, где теперь красуются его часы. «Мой отец подарил такие же моей матери, когда понял, что влюбился». Я смотрю на часы, поблескивающие на моем запястье. Они кажутся слишком тяжелыми, но не физически, эмоционально. Словно вместе с ними Кэллум действительно передал мне частичку себя. Прижимаясь к его груди, я наблюдаю за стрелкой часов и просто отключаюсь, вновь растворяясь в близости. Черт возьми, эта ночь слишком хороша, чтобы быть правдой. Надеюсь, сладкий сон не сменится очередным кошмаром.